Мы находимся с вами в храме Тоши Гопинатхи, который навеки связан с Гададхарой Пандитом. История этого божества удивительная. Чайтанья Махапрабху обычно утром приходил к Господу Джаганнатху, и потом после даршана Господа Джаганнатхи он шел к Харидасу Такуру, к Сидабакулу. В течение какого-то времени они разговаривали с Харидасом Такуром. И после этого Господь Чайтанья приходил и совершал омовение недалеко, здесь, в океане. И песчаные дюны, на которых мы сейчас находимся, называются Чатака Парвата. Чатака Парвата – это гора Чатака, которая не отлична от холма Говардхана. И здесь, в то время, как и сейчас, был сад. Господь Чайтанья приходил сюда после омовения в океане для того, чтобы отдохнуть. Однажды он пришел сюда, этот тенистый сад. Деревья, которые растут тут, это мыльные деревья. Шарики, которые на них растут, это плоды, из которых можно делать мыло. Господь Чайтанья пришел сюда и прилег на песок, чтобы отдохнуть, как всегда по обычаю. Гададхар Пандит был рядом с ним. И когда Господь Чайтанья проснулся, он сказал: «Кришна тут». Я чувствую, Кришна находится здесь. И он стал рыть песок в экстазе. И он рыл. Гададхар Пандит помогал ему. И в конце концов они увидели прекрасное божество Тота Гопинатха вместе с Лалитой и Вишакхой. Однако в то время Господь Тота Гопинат... Тота значит сад. Гопинат – это Господь Гопи. Гопинат, который сидит под Вамшиватом во Вриндаване, и который созывает звуком своей флейты гопи танцевать вместе с ним. И здесь мы видим, что ему помогают в этом Лалита и Шримати Радхарани. Справа от него, если смотреть, слева от него, справа от нас, находится Шримати Радхарани, она играет на вине. А слева от него находится Лалита, и она подыгрывает ему на флейте. Однажды Лалита украла флейту у Господа Кришны, и с тех пор она иногда подыгрывает ему, помогая созывать других гопи. Как это произошло, мы расскажем во Вриндаване. А сейчас Тота Гопинат тогда стоял. Сейчас он сидит. Гададхар Пандит, который был рядом с Господом Чайтаньей, стал служить Тота Гопинатху. Сам Господь Чайтанья попросил его служить, оставаться здесь, в Пуджаре, в этом храме. И все время, пока Гададхар Пандит был тут, он служил Тота Гопинатху. Он дал обет Кшетра Саньясы. Он никогда не покидал Джаганнатха Пури, Шри Кшетру. И все время находился здесь вместе с Господом Чайтаньей и со своим божеством Тота Гопинатху. Когда Господь Чайтанья отправился отсюда в путешествие по Южной Индии, первый раз, когда он только хотел уйти отсюда, Гададхар Пандит сказал, что я не могу расстаться с тобой. С самого детства они были близкими друзьями, они были ровесниками. И Гададхар Пандит, в отличие от Нимай Пандита, всегда был очень серьезным. Нимай Пандит в детстве все время баловался, шалил, но Гададхар Пандит был очень серьезным. И потом Нимай Пандит, как вы знаете, стал проявлять свои игры великого пандита, стал спорить со всеми, с кем только можно и с кем нельзя. Гададхар Пандит при этом молился все время, когда же он придет в себя, когда он придет в чувства. И в это время Гададхар Пандит избегал Господа Чайтанью. На какое-то время их отношения прервались, потому что ему не нравилось, что Господь Чайтанья все время спорит. И однажды Господь Чайтанья пришел к Гададхару Пандиту и сказал: «О, Пандит, я знаю, что ты избегаешь меня. Мы были с тобой хорошими друзьями, но вдруг ты не хочешь со мной общаться, потому что я не предан. Но знай, придет такое время, и я стану таким преданным, что Брама и Шива будут поклоняться мне». Гададхар Пандит заткнул уши и сказал: «Вишну». Когда же он станет смиренным? Даже сейчас он хвастается. Но потом, когда Господь Чайтанья сходил в Гаю, вернулся из Гаи и стал преданным, то Гададхар Пандит стал неразлучен с Господом Чайтаньей. Рассказывает такую историю, что однажды Гададхар Пандит узнал, что в доме Васу Гоша Шри Чайтанья Махапрабху будет рассказывать о Кришне. Он пришел туда загодя и спрятался, потому что ему захотелось услышать этого, но он не хотел так, чтобы Господь Чайтанья знал об этом. Другие преданные пришли через какое-то время вместе с Господом Чайтаньей. Господь Чайтанья стал рассказывать о Кришне. Когда он стал рассказывать о том, как Кришна уезжал из Вриндавана и бросил всех, кто отдал ему свое сердце и кто не мог жить без него, Чайтанья Махапрабху прервался, голос его задрожал, он стал плакать, все остальные стали плакать. На какое-то время потерял сознание. Потом он пришел в себя, собрался, все остальные собрались. А Гададхар Пандит, который находился в соседней комнате, сзади, он не мог остановиться плакать. Стал рыдать. Все остальные уже сидят, слушают. Господь Чайтанья что-то говорит, и тут всхлипывание, рыдание разносит. Господь Чайтанья говорит, кто там рыдает? Кто это такой? Гададхара Пандита вывели. Тогда Господь Чайтанья стал плакать. Он сказал, что так как ты любишь Кришну, никто не любит. Так как ты любишь Кришну, никто и никогда не любил его. Я напрасно прожил свою жизнь. Я не люблю Кришну. И он стал рыдать, они стали рыдать, и все стали рыдать. В слезах все потонуло. Говорится, что каждый член Панчататвы обладает особым качеством, которое он может даровать. Если мы поклоняемся кому-то из Панчататвы, то каждый дарует определенное качество, которое необходимо нам в преданном служении. Гададхар Пандит является олицетворением серьезности, олицетворением веры и того, что человек очень серьезно принимает сознание Кришны. Иногда мы легкомысленно к этому относимся, особенно через какое-то время, после того, как мы становимся бывалыми, закаленными, когда мы уже все знаем, все видели, все слышали. Но Гададхар Пандит может дать вот это удивительное качество серьезности и искренности. Как здесь, в Джаганнатхапуре, я ехал вчера на велосипеде договариваться о нашем просаде, и я увидел огромный рекламный плакат черного цвета. На этом рекламном плакате черного цвета была изображена роковая женщина. И плакат гласил: «Поддайся темной стороне своей натуры». Как будто это нужно рекламировать. Приходите к нам и поддайтесь своим темным сторонам. Иногда эти темные стороны, которые есть в нашем сердце, они начинают как бы перевешивать. Всегда соблазн есть в нашем сердце. И Гададхар Пандит может защитить нас от этого. Никто, как он, не любил Господа Чайтанью. Однажды Господь Чайтанью, уже после того, как он сошел с ума, после того, как он вернулся из Гаи, пришел в Навадвип, и он забежал в дом вне себя. И он стал кричать: «Кришна, Кришна, где Кришна? Где ты, Кришна?» И Сачи Мата, не зная, как его успокоить, она никогда не знала, что с ним делать, она стала говорить: «Не беспокойся, Кришна в сердце. Кришна в сердце каждого. Ишварам сарва бутышу». Он сам говорит: «Я нахожусь в сердце каждого, как параматма». И Господь Чайтанья сказал: «Кришна в сердце? В моем сердце?» Он говорит: «В твоем сердце». И тогда Господь Чайтанья стал разрывать себе грудь ногтями, чтобы посмотреть, там ли Кришна или нет. Она подумала, что я сделала, глупая женщина. И на ее счастье Гададхар Пандит оказался у них в доме. И она позвала его. Гададхар Пандит подошел, Господь Чайтанья обнял его и говорит: «Не беспокойся, Кришна скоро придет, скоро вернется». Он просто ушел, отлучился на минутку, скоро он придет. Господь Чайтанья заплакал ему на груди, сказал: «Правда? Он вернется, он придет сюда». Он сказал: «Придет, придет». И тогда Господь Чайтанья немножко успокоился, и Сачи Мата сказал: «Какой ты умный! Какой? Я бы никогда не догадалась! Только благодаря тебе! Ты спас моего сына, спасибо тебе большое!» Когда они пришли сюда, они были неразлучны, и Господь Чайтанья каждый вечер приходил сюда, каждый день приходил сюда, и Гададхар Пандит читал Шримад-Бхагаватам. Слезы при этом текли у него из глаз. Позже, когда Джива Госвами пришел сюда, когда Шринивасачарья пришел сюда, Наратам Дас Такур, Гададхар Пандит хотел прочитать что-то из Шримад-Бхагаватам, который у него был, но он ничего не мог разобрать, потому что весь Шримад-Бхагаватам был смыт его слезами. И когда Господь Чайтанья ушел, а ушел он здесь, в этом месте, это случилось при очень странных обстоятельствах. В какой-то момент ночью он вырвался из Гамбиры. Гамбира — это та комната, где он жил последние 12 лет своей жизни, где он испытывал нечто, что мы не способны понять, в принципе. И иногда он убегал оттуда, из этой комнаты Гамбиры, и преданные искали его повсюду. И точно так же случилось этой ночью, самой последней ночью, которую он оставался здесь, в Шри-Кшетре. Он убежал, и преданные не могли его найти. Он исчез, они искали его повсюду. В конце концов, они отчаялись. В конце концов, несколько преданных пришли сюда, в Тотагопинатху. Гададхара Пандита не было, он куда-то отлучился. Когда они пришли сюда, они увидели, что одежды Господа Чайтаньи, внешние одежды, которые он носил, лежат перед этим храмом. И когда они подошли ближе к Тотагопинатху, они увидели на его правом колене трещину, золотую трещину, царапину. И преданные поняли, что Господь Чайтанья вошел в Тотагопинатху, чтобы вернуться в свою вечную обитель. Ты те несколько лет, 2 или 3 года Гададхара Пандит жил после ухода Господа Чайтаньи, но эти 2 или 3 года были для него вечностью. Он за эти 2 или 3 года постарел на 40 лет. Сам был молодой возраста Господа Чайтаньи, но он состарился от горя. И однажды он не смог надеть корону на Тотагопинатху. Он не смог надеть на него гирлянду, потому что Тотагопинатх высокий. Гададхара Пандит был небольшого роста, и он был очень старый, он не смог дотянуться. Он стал плакать и думать, что Господь Чайтанья покинул меня, теперь я не могу даже исполнять его миссию, не могу делать то, что он просил меня делать, не могу даже ухаживать за Тотагопинатхом. Когда на следующее утро он пришел, он увидел, что Тотагопинатх сел для того, чтобы Гададхар мог надевать на него корону. С тех пор Тотагопинатх сидит в позе лотоса здесь под Вамшиватом. Там особое настроение, каждое божество несет настроение, это настроение отдыха. Тотагопинатх отдыхает здесь, под Вамшиватом, и Лалита со Шримати Радхарани играют ему на вине и на флейте. И он зовет всех нас, все души во Вселенной, которые забыли его, отвернулись от него. Он зовет, ждет, говорит: придите ко мне, я жду вас здесь, под этим деревом. Ты слева на левом алтаре божество Баларама, Ревати и Варуни, двух супруг Господа Баларама, которые в играх Господа Нитянанды стали Ганга-матой, Джахнава-матой и Васудой. А на правом алтаре находится Мадан-Мохан, божество, которое позволяет нам избавиться от иллюзий, материальной привязанности, материального мира. И рядом с ним Гор-Гададхар. Гор-Гададхар, Гададхар и Чайтанья Махапрабху вместе, которые благословляют нас, чтобы мы могли продолжать преданное служение. Поэтому давайте сейчас останемся здесь немного, помолимся. Это было любимое божество Бхактисиддханты Сарасвати. Первый ашрам Бхактисиддханты Сарасвати, первый храм, находится неподалеку, прямо напротив. Мы прошли мимо него на Чатака Парвати. Там же находится Баджан Кутир Бхактисиддханты Сарасвати. Завтра мы зайдем туда. И там Бхактисиддханты Сарасвати провел несколько последних своих дней. Он ушел в Калькутте, но здесь он, на Чатака Парвати, он оставался до самого последнего времени. И тут же в этом храме на Чатака Парвати была первая Вьясапуджа Бхактисиддханты Сарасвати. И Бхактисиддханта Сарасвати каждый день, когда он был в Пури, ходил оттуда сюда для даршана Тотагопинатха. Он каждый день приносил что-то Тотагопинатху, потому что говорится, что к царю, Богу и к святому человеку нельзя приходить с пустыми руками. Всегда нужно что-то оставить. Вот поэтому давайте помолимся немного Тотагопинатху, Гору Гададхару, чтобы они дали нам серьезность. Оставим тут копеечку, частичку своего сердца, и пойдем дальше. Гор Гададхар ки джай, Тотагопинатх ки джай, Гор Хринанда.